тобою брошены друг другу и ходим только лишь по кругу. И с каждым годом он становится все крепче, от этого и жить становится все легче. Звонки по телефону не заменят нам объятия. Ну сколько можно, может уже хватит. Спешу к тебе наперекор стихийным бедствиям. Мне плохо без тебя, такие вот последствия. Родная, где ты? Мы с тобой навеки будем вместе. Это ведь наша судьба. И о любви, и снова о любви мои куплеты. Я знаю точно, что тебя на свете лучше нет. Родная, где ты? Мы с тобой навеки будем вместе. Это ведь наша судьба. С тобой мы самые счастливые на всей планете. Хоть сами взрослые, бывает, бесимся как дети. Люблю тебя сильно, мой малыш. И даже когда спишь, меня ты слышишь. В объятиях таешь, и я с тобой тоже. И в этом друг на друга так похожи. Не нужно суеты во всем огромном мире. На небе звезды будем собирать, и вместе с ними отправимся домой и в своей квартире. Разделим на двоих все то, что заслужили. Твои улыбки, как на солнце блики, внушают чувство радости и заглушают крики. Родная, где ты? Мы с тобой навеки будем вместе. Это ведь наша судьба. И о любви, и снова о любви мои куплеты. Я знаю точно,